Среди знакомых по книжным развалам в метро детективам там стояло несколько красочных детских книг. Он взялся за корешок одной из них и тихонько потянул на себя. Пока он листал украшенные изображениями веселых зверей страницы, из книги выпал листок плотной бумаги. Нагнувшись, Артем поднял его с пола. Это оказалась выцветшая фотография улыбающейся женщины с маленьким ребенком на руках. Он окаменел. Ритм, с которым билось его сердце, нарушился. Только что разгонявшая по телу кровь размеренными толчками, оно вдруг заспешило, застучало не в попад. Артему страшно захотелось снять тесный противогаз, глотнуть свежего воздуха, каким бы ядовитым он ни был. Осторожно, словно опасаясь, что снимок рассыплется в прах от прикосновения, он взял его с полки и поднес к глазам. Женщине на вид было лет 30, малышу на ее руках не больше 2. Из-за смешной шапочки на голове трудно было определить, мальчик это или девочка. Ребенок смотрел прямо в камеру, и взгляд у него был взрослый, серьезный, словно он предчувствовал скорый конец детства. Артем перевернул фотографию, и стекло его противогаза затуманилось. На обратной стороне синей шариковой ручкой было написано «Артемке 2 годика 5 месяцев». Из него словно выдернули стержень. Ноги обмякли, и он уселся на пол, подставив снимок под падавший из окна лунный свет. Почему улыбка женщины на фотографии казалась ему такой знакомой, такой родной? Почему он начал задыхаться, как только увидел ее? До того, как этот город погиб, в нем жили больше 10 миллионов человек. Артем не самое распространенное имя, но на многомиллионный мегаполис детей с таким именем должно было приходиться несколько десятков тысяч. Все равно, как если бы так звали всех нынешних обитателей метро. Шанс был так мал, что считаться с ним просто не имело смысла. Но почему тогда ему казалась такой знакомой улыбка женщины с фотографией? Он пытался вызвать в памяти обрывки воспоминаний о детстве, которые иногда мелькали на доли секунды перед его мысленным взором или всплывали в его снах. Уютная маленькая комната, мягкое освещение, читающая книгу женщина, широкая тахта. Он вскочил с места и вихрем пронесся по помещениям, на этот раз пытаясь найти в одном из них обстановку, похожую на ту, что ему грезилось. На долю секунды ему показалось, что в одной из комнат мебель расставлена так же, как в его воспоминаниях. Диван выглядел чуть иначе, и окно было не там, ну и пусть, в конце концов, в сознании 3-летнего ребенка эта картина могла отпечататься чуть искаженно. 3-летнего? Возраст на фотоснимке стоял другой, но это тоже ничего не значило. Даты рядом с надписью не было. Он мог быть сделан когда угодно, не обязательно за несколько дней до того, как жильцам квартиры пришлось навсегда оставить ее. Фото могло быть снято и за полгода, и за год до этого, убеждал он себя. Тогда возраст мальчика в шапочке на снимке совпал бы с его собственным. Тогда вероятность того, что на снимке изображен он сам и его мать, выросла бы в десятки раз». Но фотография могла быть сделана и за 3, и за 5 лет до этого, холодно произнес внутри его чей-то чужой голос. Могла. Внезапно ему в голову пришла еще одна мысль. Распахнув дверь в ванную комнату, он огляделся вокруг и, наконец, нашел то, что искал. Зеркало было покрыто таким слоем пыли, что даже не отражало свет его фонаря. Артем снял с крючка оставленное хозяевами квартиры полотенце и протер зеркальную гладь. В образовавшейся проруби возникло отражение его лица в противогазе и шлеме. Он осветил себя фонарем и посмотрел в зеркало. Худое, изможденное лицо было почти не видно под пластиковым забралом противогаза. С трудом пробивавшийся из-за зеркалья взгляд глубоко запавших темных глаз вдруг показался ему похожим на взгляд мальчика на фотографии. Артем поднес к лицу фотографию, внимательно вгляделся в личико мальчика, потом перевел глаза на зеркало. Снова посветил на снимок и опять посмотрел на свое лицо под противогазом, пытаясь вспомнить, как оно выглядело в последний раз, когда он смотрелся в зеркало. Когда это было? Незадолго до выхода с ВДНХ. Но сколько времени прошло с тех пор, он сказать не взялся бы. Судя по его отражению, несколько лет. Если бы только можно было стащить эту чертову маску и сравнить себя с ребенком на фото. Разумеется, вырастая, люди порой меняются до неузнаваемости, но ведь в лице каждого всегда остается что-то напоминающее о далеком детстве. Оставалось одно. Когда он вернется на ВДНХ, спросить у Сухого, похожа ли женщина, улыбающаяся ему сейчас с кусочка бумаги, на женщину, которая передала ему из рук в руки детскую жизнь на станции, обреченной на пожирание крысами, на его мать. Пусть ее лицо было тогда искажено гримасой отчаяния и мольбы, Сухой все равно узнает ее. У него профессиональная память на лица, он точно сможет сказать, кто на фото, она это или нет. Артем осмотрел снимок еще раз, потом с неожиданной для самого себя нежностью погладил лицо женщины, аккуратно положил фотографию в книжку, из которой она выпала, и убрал книжку в рюкзак. Странно, подумал он, всего несколько часов назад он находился в самом большом хранилище знаний на континенте, где мог запросто забрать себе любую из миллионов самых разных книг, многие из которых просто бесценны. Но он оставил их пылиться на полках, и у него даже не возникло мысли поживиться богатствами библиотеки. Вместо этого он забирает дешевую книжицу с немудреными рисунками для детей и при этом ощущает себя так, словно ему досталось величайшее из земных сокровищ. Он вернулся в коридор, собираясь пролистать и остальные книги на стеллаже и, может быть, заглянуть в шкафы в поисках альбомов с фотографиями. Но, подняв глаза к окну, почувствовал, что там что-то неуловимо изменилось. Его охватило легкое беспокойство. Что-то было не так. Подойдя ближе, он понял, в чем дело. Цвет ночи за окном менялся. В нем появились желтовато-розовые оттенки. Светало. Твари снова сидели рядом с подъездом, не решаясь войти внутрь. Трупа их сородича нигде видно не было. Но утащил ли его крылатый гигант, или они сами его растерзали, было неясно. Артем не понимал, что удерживает их от того, чтобы взять квартиру штурмом, но пока это его вполне устраивало. Успеет ли он дойти до Смоленской до восхода солнца? И главное, сможет ли оторваться от преследования? Можно было остаться в забаррикадированной квартире, спрятаться от солнечных лучей в ванной комнате, дождаться, пока они прогонят этих хищных созданий, и выйти в путь с наступлением темноты. Но сколько выдержит защитный костюм? На какое время рассчитан фильтр его противогаза? Что предпримет мельник, не найдя его в условленном месте в нужное время? Артем подошел к двери, ведущей на лестничную клетку, и прислушался. Тишина. Он осторожно отодвинул шкаф и медленно приоткрыл дверную створку. На площадке никого не было, но, посветив фонарем на лестницу, Артем заметил нечто, чего он не видел раньше или просто не обратил внимания. Ступени густо покрывала прозрачная слизь. Выглядело это так, будто кто-то прополз по ним и оставил за собой след. К двери квартиры, где он все это время просидел, след не приближался, но Артема это не утешало. Значит, заброшенные дома и вправду не были такими пустыми, как казались. Теперь оставаться в этой квартире, уж тем более спать здесь, ему совсем расхотелось. Оставалось только одно – отпугнуть нежелающих отказываться от его мяса бестий и попытаться добежать до Смоленской. сделать это до того, как солнце выжжет ему глаза и разбудит невиданных чудовищ, о которых его предупреждал мельник. На этот раз он целился не так тщательно, а просто старался, чтобы очередью задело как можно больше хищных тварей. Две из них взревели и рухнули на землю, остальные исчезли в переулках. Кажется, дорога была свободна. Артем сбежал вниз, осторожно, опасаясь засады, выглянул из подъезда и кинулся, что было сил, к Садовому кольцу. «Какая же там должна быть кошмарная чаща в садах на этом кольце?» — подумал он, — «если даже тонкие полоски деревьев на бульварах за эти годы превратились в темные дебри, не говоря уже о ботаническом саде и о том, что там выросло». Его преследователи дали ему небольшую фору, собираясь в стаю, и ему удалось добраться почти до самого конца проспекта. Становилось все светлее, но этих тварей солнечные лучи, видимо, совсем не смутили. Разбившись на две группы, они мчались вдоль домов, с каждой секундой сокращая отделявшие их от Артема расстояние. Здесь, на открытом пространстве, преимущество было за ними. Остановиться, чтобы прицелиться как следует, Артем не мог. К тому же двигались они на четырех конечностях, и их силуэты сейчас не поднимались над землей больше, чем на метр, почти сливаясь с дорогой. Как бы быстро Артем ни старался бежать, защитный костюм, рюкзак, два автомата и усталость, накопившаяся за эту бесконечную ночь, давали о себе знать. «Скоро эти адские гончие достанут его и сделают свое дело», — обреченно подумал он. Он вспомнил уродливые, но могучие тела хищников, лежащие в лужах крови у подъезда, там, где их опрокинула автоматная очередь. У Артема совсем не было времени, чтобы их рассматривать, но и одного взгляда хватило, чтобы они надолго врезались ему в память. Лоснящаяся бурая шерсть, огромная круглая голова — пасть, усеянная десятками мелких острых зубов, которые, кажется, росли в несколько рядов. Перебрав в памяти всех известных ему животных, Артем не мог вспомнить ни одного, которое под воздействием облучения могло бы породить таких тварей. К счастью, на Садовом кольце, если это действительно было оно, не росло никаких деревьев. Это была просто еще одна широкая улица, простиравшаяся вправо и влево от перекрестка, насколько хватал глаз. Прежде чем снова броситься бежать, Артем, не глядя, выпустил по бестиям короткую очередь. Они уже были меньше, чем в 50 метрах от него, и опять разошлись полукругом, так что некоторые двигались почти вровень с ним. На кольце ему пришлось искать себе путь между нескольких огромных воронок, уходивших на 5-6 метров в землю, и сделать в одном месте большой крюк, чтобы обогнуть глубокую трещину, которая надвое рассекла дорожное полотно. Стоявшие поблизости строения выглядели странно. Они не то чтобы обгорели, а скорее оплавились. Создавалось впечатление, что здесь происходило что-то особенное, отчего этот район пострадал намного больше, чем Калининский проспект. И над всем этим пейзажем на несколько сотен метров возвышалось нетронутое ни временем, ни огнем, невообразимых размеров здание, похожее на средневековый замок. На долю секунды Артем взглянул вверх, и у него вырвался вздох облегчения. Над замком парила страшная крылатая тень, которая сейчас могла стать для него спасительной. Надо было только привлечь ее внимание, чтобы она занялась его преследователями.